В следующем своем письме Лорис Меликов сообщил, что статьи о русско-турецкой войне, позорящей русскую армию и бросающей тень на государя, написаны при посредничестве доктора Шершевского, почетного лейб-медика, лечившего великого князя Николая Николаевича. Граф сообщал, что статья не могла не огорчить государя, но подробности наследник узнал по возвращении в Петербург. Письма Лорис Меликова наполнены сведениями о том, что более всего интересовало наследника – о нигилистах, террористах, революционерах. Стоит отметить, что в этой переписке нет упоминания о пушкинских торжествах в Москве в мае и июне в связи с открытием памятника поэту и о потрясшей всех речи Достоевского, с которым наследник и великая княгиня Мария Федоровна были знакомы лично. Литература оставалась вне круга интересов двора, равно как подполье. Но граф не ограничивается информацией об арестованных и подробностях их показаний. Он исподволь проводит определенные идеи, пытаясь изменить заметно упрощенные взгляды великого князя. Я коснулся этих явлений, так как они приводят к прискорбному заключению, что на исцеление людей, заразившихся социальными идеями, не только трудно, но и невозможно рассчитывать. Фанатизм их превосходит всякое вероятие. Ложные учения, которыми они проникнуты, возведены у них в верование, способные довести их до полного самопожертвования и даже до своего рода мученичества. Великий князь рассказал в ответном письме, что государь написал ему о неприятном объяснении с братом Николаем, прибавив: «Не знаю, что он сделает теперь, но если будет проситься уйти, я его не удержу». «Значит, — делал вывод наследник, — государь весьма недоволен поведением своего брата. Я могу откровенно вам признаться, что я очень рад, что он, наконец, государь энергично начал действовать с семейством, а то они позволяют себе все и безнаказанно. Теперь бы не мешало и старшему брату государя при удобном случае тоже дать хорошего нагоняя». Полагаю, что в этом месте Лорис Меликов призадумался, что наследник недолюбливает высокомерного дядю Константина Николаевича, было известно, а тот считал племянника безголовым оболтусом. Но для графа Константин Николаевич был важной опорой в предпринимаемых преобразованиях. Выход один — вести дело так, чтобы племянник не знал о поддержке Лориса дяди. 11 августа 1880 года Лорис Меликов вошел к государю с всеподданнейшим докладом о назначении сенаторских ревизий в нескольких губерниях. Граф загодя знал, какими будут результаты ревизии, и полагал, что это дает ему основание для постановки вопроса о некоторых улучшениях в государственном управлении. Думается, Александр Николаевич вполне понимал лукавство Лориса, но доклад утвердил, он сделал свой выбор. Несмотря ни на что, Лорис Меликов твердо продвигал свой проект, не упуская из виду никаких мелочей, способных помешать. Недавно овдовевшая сестра княжны Долгорукой, княгиня Мария Мещерская, вознамерилась вновь выйти замуж. Ее акции, естественно, поднялись, и предложение сделал князь Святополк Мирский, член Государственного совета, близкий кругу покойного фельдмаршала Борятинского. Княгиня Мария была не прочь принять его предложение, но все же обратилась за позволением в Ливадию. Только узнал об этом Лорис Меликов, бывший с Мирским в давней вражде, немедленно поехал в Крым и добился отказа. Возможно ли было достижение намеченных им целей? Валуев не верил и заносил в дневник раздраженные замечания об удачливом сопернике. 18 сентября. Обвала не остановить, если его не остановит неземная сила. Правительство в осаде. А воображает, что она само осаждает, или что самобичевание есть способ обороны? После посещения Лорис Меликова 3 октября впечатления сегодняшние не только прискорбные, но и жалкие, и победитель Карса выходит в Хлестаковы, невообразим сумбур в речах и понятиях, и все переплетено придворную стрункую. На столе разбросаны телеграммы от высочайших особ, он их прочитывает, вам на них указывает, забалтывается до того, что говорит: «Вот я сейчас при вас получу, а не обычно в этот час приходит».